Глава 20. Чужая месть. С момента бойни посреди столицы прошло уже несколько часов, а шум на улице все не утихал. Злосчастный трактир оказался едва ли не под окнами дешевой ночлежки, скрывавшейся во дворах. Будь у Влада выбор, он бы убрался подальше, но на Ами становилось все хуже. Несмотря на реки выпитой крови, она слабела с каждой секундой. Дневной свет, ранее не причинявший ей никакого вреда, даже не плавил, а сразу обугливал кожу древней вампирши. К счастью, сам Влад сумел незаметно выбраться из бочки, так что он относительно легко отделался от рыскавших вокруг стражников. Едва магический кристалл подтвердил, что он обычный человек и не находится под влиянием гипноза, местные тут же потеряли интерес к Вечному и его делишкам. А вот затея переждать бурю в паре с Наамией, меньше чем в паре сотен метрах от погрома, было не лучшей затеей. Благо, после того, как фантомы собрались в полный рейд и попытались штурмовать трактир, поднялась новая шумиха. И о недавно бесновавшейся вампирше забыли. Еще бы, посреди столицы появился полноценный данж со всеми вытекающими, причем в прямом смысле этого слова. Вокруг здания довольно быстро разрасталась черная плесень. И если бы не усиленный магический барьер, поставленный городскими магами, кто его знает, чем бы все закончилось. Агнец, Алькор, кусок бороды, щитоносец в маске. Будучи лучшим искателем кластера, Влад имел полный доступ к лучшим, а следовательно, и самым дорогим заказам. За нахождение любого из этого списка заказчики обещали озолотить искателя. Но каково же было удивление Влада, когда он выяснил, что все это один и тот же Вечный. Чем не повод для радости? Ведь одним махом можно заработать внушительную сумму. Но чем больше он погружался в это дело, тем сильнее чувствовался неприятный душок. Даже отыскав цель, Влад до последнего тянул и не сообщал заказчикам о результате. Казалось бы, никакого риска, тем не менее, его продолжало грызть неприятное предчувствие. С бараньей упертостью, призывавшей валить от непонятного парня как можно дальше, но деньги и уговоры Наамии все же победили. И чем все закончилось? Первыми перестали выходить на связь стальные, точнее их глава Гунгун. Спустя полдня отозвали заказ беспощадные. Тип-топ с воровской шайкой и фантомы от заказа не отказались, но оставшись в трактире, словно попали в черную дыру. Не то чтобы каждый заказчик представлялся, просто Влад предпочитал знать, с кем работает, и всегда выяснял личность клиента. Конечно, неустойку он получит в любом случае, вот только это займет время. Добраться до гильдии не проблема, но местные в этом плане весьма дотошные. Пока не отправят пару десятков предупреждений и оповещений, раздавать деньги не станут. Они сейчас были нужны, очень нужны. Наамия, лежащая на единственной кровати, тяжело дышала. Ее била мелкая дрожь, и время от времени прошибал кровавый пот. Разорванная гортань заживала неестественно медленно, что заставляло Влада беспокоиться еще сильнее. Как бы ни вела себя вампирша, он уже успел к ней привыкнуть. К счастью, сквозь бессвязные бредни она сумела произнести ключ к своему спасению – кровавый камень. Воспользовавшись аукционом, Влад сумел найти нужный лот, но вот цена… До этого момента он переводил все накопленные деньги в реал. Опираясь на силу Наамии, даже особо не заморачивался о собственном снаряжении. Да и какой в этом был смысл? Он со своей задачей поиска всегда справлялся, за грубую силу отвечала именно вампа. Переключив кристалл планшета на новую вкладку, Влад пролистал список потенциальных заказов. В списке хватало особых с весомой оплатой, но их искатель сразу же пролистал. Как правило, такая работа не на один день. Кроме того, именно из этой категории были все имеющиеся висяки. Сейчас ему требовались быстрые деньги. «Поиск цели по родственной крови, диапазон неизвестен, как и уровень». Одно из объявлений сразу бросилось в глаза, точнее, псевдоним одного из своих проверенных заказчиков. «Контактное лицо Зерда. Неужели Феник нашел в своих данжах что-то интересное, раз вспомнил о кодовом имени?» Злость, отвращение и даже страх. Ритуалист вызывал у меня прорву эмоций, мешавших сосредоточиться. Благо, у меня имелось испытанное средство для решения этой проблемы. Пожирать все без остатка не стал. Сделал ставку на контроле, а не скорости. Капля за каплей, избавившись от мешавших чувств, очистил свой разум. Мысли стали четкими и плавными. В таком состоянии будет куда проще реализовать план. Разглядеть ауру дубля оказалось куда тяжелее, чем я рассчитывал. Причем не могу сказать, что в этом была его заслуга. Смазанный силуэт то и дело подрагивал, словно грозя вовсе смазаться в бесформенную хмарь. Первая ассоциация с неустойчивым и слабым каналом связи. Кто его знает, в каком месте этот урод создал пристанище. Селись увидеть ауру, я до предела напрягал зрение, но процесс шел куда медленней, чем хотелось бы, и это при условии, что на ритуалисте не было маски. Да и в целом он совершенно не походил на того человека, с которым мне пришлось столкнуться в прошлый раз. Тощий и бледный парень, лет 19, не больше. Ввалившиеся щеки, глаза затянуты мутной пленкой. Даже я в разгар болезни так не выглядел. Вот только не это было самым странным. Мой взгляд продолжал скользить по дублю, а я пытался понять, что именно здесь не так. Экипировка выглядела на удивление слабой, но спешить с выводами не стал. Маска двуликого из-за своих скрытых свойств для большинства вечных тоже выглядит пустышкой. Благо, с моими глазами за время совета я просто обязан буду разглядеть, если не истинную силу его вещей, то хотя бы намек на нее. Словно в подтверждение мыслей, мне наконец-то удалось продавить невидимую защиту, прятавшую эмоции парня. А в таких условиях вести переговоры будет куда легче. 2 минуты. Они могут быть очень долгими. Моя маска исказила и без того лишённый эмоций голос, сделав его вовсе неживым. Внешний ритуалист никак не отреагировал, но я прекрасно видел, как внутри его извращенной души разгорается так и не исчезнувший страх. «Ты ведь помнишь?» Именно эти слова были последним, что дубль услышал в нашу прошлую встречу, прежде чем началась пытка. Даже если он и забыл их, то силы голоса палача заставили все вспомнить. «Мразь! Ты будешь умолять!» Надменная улыбка исказилась в уродливую гримасу, полную злобы. Но я знал, что это лишь отчаянная попытка спрятать нарастающий страх, не более того. 38 секунд. Столько ты продержался в прошлый раз. Мне даже не пришлось повышать голос, чтобы оборвать ублюдка. Мои слова резанули по больному, заставив того заткнуться. «Надеюсь, в этот раз будет дольше?» «Уж поверь», — прорычал он в ответ. «Ты будешь молить о пощаде!» Угрозы дубля меня мало волновали. Навряд ли он неожиданно забыл о прошлых обидах. А так одной больше, одной меньше. Главное, я добился своей цели. От тощего парня ко мне потянулась тонкая, едва заметная даже для всевидящих глаз, нить страха. Возможность подпитываться от жертвы на расстоянии, конечно, весьма полезна, но я использовал возникшую связь иначе. По крупицам собирая страхи дубля и вместе с тем подбирая ключи к его сознанию, я готовился к созданию персонального кошмара. Вторую нить я едва не проглядел. Та оказалась не только тоньше, но и более хрупкой. Видимо, для Ирии последствия нашего боя в пещере По оказались куда серьезнее, чем я предполагал. Ведь девушка действительно боялась. Сказать наверняка, что же с ней случилось, я не мог. Но один вариант буквально напрашивался. Потеря руки в Теллуре не прошла бесследно для человеческого тела. Нечто подобное я испытал на собственной шкуре, лишившись глаза в этом мире. А ведь на тот момент мой уровень слияния был едва ли не в зачаточном состоянии. Со временем, создав подходящие кошмары, я смогу прикончить обоих казнью. Ведь чем сильнее страх, тем мощнее будет удар. Явного перевеса в силе, конечно, не будет, но лишний козырь в рукаве никогда не помешает. А значит, нужно подкреплять и множить их страхи. «Сатис, малышка, кажется, эти голубки по твоей части!» Голос у заговорившего парня оказался звонким, едва ли не мелодичным. Вот только взгляд при этом оставался холодным и хитрым. Фарфоровая маска проклятого могла похвастаться парой внушительных трещин. Большей частью она была белой, но вокруг глаз красовались алые и фиолетовые узоры в золотой окантовке. Определить класс парня оказалось довольно проблематично. Легкая красная куртка могла принадлежать как магу, так ловкачу или даже жрецу. В пользу первого говорило отсутствие видимого оружия. Впрочем, так себе. Я вроде как тоже явился с пустыми руками. Оставалось рассчитывать лишь на силу собственных глаз, уже сумевших обнажить его имя — Альф. Если совет затянется, я наверняка узнаю куда больше. Сатис, или проще говоря, воплощение похоти, резвилась у ног хозяина. Девушка. Существо не стесняло себя одеждой. Впрочем, покрывавшая ее тело фиолетовая кожа наверняка невероятно прочная и как минимум способна потягаться в свойствах с полноценной броней. На лице твари сияло разом три желтых глаза. Два остались на привычных местах, а вот последний расположился на лбу, причем веки были не сверху и снизу, а по бокам. Примерно на одном уровне с глазами, ближе к вискам, из лба тянулись два длинных и тонких рога. Такими же тонкими оказались и когти Сатис. Поймав мой взгляд, Грех улыбнулась и облизала губы длинным острым языком. В тот же миг я почувствовал, как ко мне в голову пытаются влезть. Вместе с тем облик твари смазался, готовясь в любую секунду измениться. Сатис жаждала воплотить в реальность мои самые сокровенные и порочные фантазии. К счастью, обладая неплохой ментальной защитой, я относительно легко сумел отвести взгляд, сведя на нет старания похоти. Поняв, что не сумела со мной справиться, Сатис подалась вперед, улыбнувшись куда искренней и призывней, но тут же была отдернута хозяином. Перепалка с дублем, провокация Альфа. Несмотря на столь оживленное начало, вновь повисла молчаливая пауза. Среди прибывших не было стеснительных. Чтобы это понять, даже не обязательно видеть их ауры, достаточно заглянуть в глаза. Эти люди были уверены в себе и своих силах. Тем не менее, статус проклятого научил всех присутствующих не спешить с действиями и искать подвоха в любой ситуации. Прежде всего, они явились ради сохранения характеристик, вот только единственное условие уже было выполнено, а система не спешила подкидывать новые подсказки. Значит, все только начинается. Опыт не обманул. Тлевший под ногами узор вспыхнул и пришел в движение, выпустив разом не меньше полудюжины едва различимых даже моими глазами жгутов силы. Вслед за навалившейся слабостью, показатели хитов, маны, выносливости и даже воли поползли вниз. Судя по тому, как покачнулись остальные, схожие ощущения испытали все. Облик дубля и вовсе стал смазанным, а трое проклятых даже выхватили оружие. Но то не пригодилось. Секундный страх прошел. Взяв свою дань, узор под ногами замедлил ход и отпустил. Несмотря на благополучный исход, я сделал в голове мысленную зарубку, что в этом месте могу превратиться в одну из девяти живых батареек. Напитанные силы и жгуты вновь втянулись в узор, от которого добыча перетекла в центр пристанища, над которым уже сплеталось новое действующее лицо, точнее маска. Серая, без каких-либо узоров, но вместе с тем сбрасающаяся в глаза особенностью, огромные расщелины от подбородка до центра маски, словно по той ударили топором. Впрочем, несмотря на свою внешнюю неполноценность, неизвестный не открыл своего лица, ведь его попросту не было. Маска скрывала под собой лишь пустоту. Под распахнутым плащом даже мои глаза видели лишь тьму. Одеяние местного, а неизвестный без сомнения относился именно к ним, сразу же привлекли мой взгляд. Простой и неброский плащ по краям был расшит узорами, подозрительно сильно похожими на те, что тлели на лезвии серпа, который сумрачная получила в дар от самой смерти. Хранитель проклятых заветов. Свое имя местный не скрывал. Но этого определенно было мало, чтобы обозначить его статус или опасность. Так что мне и остальным, явившимся на совет, оставалось только ждать. Многие века спустя совет вновь собран. Хранитель, так и не опустившись на землю, замер в воздухе. Девять сильнейших проклятых, испивших из чаши силы, настало время доказать, что вы были в своем праве, когда получали дары рода. Готовы ли вы принять силу и бремя совета, или же отступите? Вы сумели достигнуть совета проклятых, но хотите ли вы в него войти? Помните, каким бы ни было решение, изменить его уже не получится. Покинув совет, вы больше никогда не сможете претендовать на место в нем. Полученные бонусные характеристики будут снижены в 4 раза. Разменять 300 бонусных характеристик на 75? Так себе перспектива. Вот только будь у меня выбор, я бы без раздумий принял этот вариант. Теллура — не игра, в которой много громких, но вместе с тем пустых слов. Приняв силу совета, придется воздать старицей. Вот только отступить не получится. Стоит дать слабину, и страх в душе дубля тут же угаснет. И, боюсь, наши силы сейчас слишком неравны. Словно этого было мало, я наконец-то понял, что именно мне так не нравилось в облике старого врага, и новые знания легли на плечи тяжким грузом собственного страха. Передо мной стояла не аватара, созданная в Теллуре, а человек, создавший дубля. В первый миг догадка казалась бредовой, но чем дольше я всматривался в Геннадия, тем больше в ней уверялся. В этом мире попросту нет кроссовок, пластиковых пуговиц, часов. Зная, что искать, я без труда отыскал много вещей, не принадлежащих Теллуре. Теперь понятно, почему его одежда выглядит пустой. Ведь в ней действительно нет ни капли силы. Чёртов псих явился на совет прямиком из нашего мира, и я даже не могу представить, как он сумел создать пристанище по ту сторону. Трудно недооценивать его силу. Ведь после слияния наверняка станет еще хуже. Значит, все, что мне остается, поддерживать в нем страх и надеяться, что он не окажется слишком хрупкой преградой на пути его мести. Тьма, заменявшая хранителю плоть, исторгла 9 теней, подобных тем, что покидали мое тело во время могильного воя. Лики? Нет, нечто похожее, но все же иное. Стелясь над землей, подобно туману, тень хранителя сплелась с моей собственной, но не слилась безвозвратно. Я чувствовал, как нечто не просто пронизывает аватару, а словно примиряется к ней. Согласен. Пути назад нет, а значит, нечего сомневаться и раздумывать. Стоило дать согласие, и тень обрела плоть. Налившись силой, она обвела мое запястье, обернувшись браслетом, больше похожим на оковы, нежели боевой артефакт. Собственно, ассоциация оказалась отчасти верной. Выполнено задание «Совет проклятых». Награда, опыт, распечатка сотого уровня, кандалы проклятого. Уровень плюс один, уровень плюс один, уровень плюс один, уровень плюс один. Фрагмент составного предмета «Кандалы проклятого». Статус 1 из 9. Класс «Масштабирующий». Тип «Эпическое». Ограничение «Совет проклятых». Текущие параметры 60 уровень. Прочность 600 из 600. Броня 60. Свойства. Основная характеристика телосложения плюс 20. Шанс полностью заблокировать урон, принятый на наручи, 2,5%. Шанс заблокировать половину урона, принятого на наручи, 5%. Восстановление прочности 6 единиц в минуту. Дополнительно. Выпадает в случае смерти от рук одного из совета проклятых. Задание совета проклятых наконец-то завершилось. Я получил обещанный эпик, точнее его часть, но даже он обладал довольно полезными свойствами. Опыта оказалось куда больше, чем я ожидал. Видимо, награда рассчитывалась на более прокачанного проклятого. Вместе с тем решилась проблема распы на сотом. Теперь та пройдет автоматически. Довольно весомая награда. И судя по отголоскам эмоций остальных вечных, система никого не обделила. Как минимум, на руке каждого теперь красовался такой же невзрачный на вид обруч из едва ли не ржавого металла. Впрочем, каждый проклятый держал радость при себе, сохраняя внешнее спокойствие. Совет только начался, а каждый уже примерялся к горлу потенциального противника. Эпический сет из 9 частей – слишком лакомый кусочек, чтобы о нем не задумываться. Особенно, когда заветные цели в полудюжине метров от тебя. Вы вошли в совет проклятых. Статус 1 из 9. Минимальное отношение местных проклятых к вам. Слабее вас – почтение. Равное – уважение. Сильнее вас – дружелюбие. Награда раз в 9 дней. Дополнительный лик. 1% от опыта, полученного за день прочими проклятыми, не входящими в совет. 1% от золота, полученного за день прочими проклятыми, не входящими в совет. Дополнительная информация. Награда раз в 9 дней. продвижением в иерархии Совета награды и возможности могут измениться. С уменьшением числа проклятых в Совете периодичность получения награды изменится. Проклятых в Гипербореи оказалось чуть больше 400. С вхождением в Совет открылась возможность мониторить собратьев. Помимо ввода обязательного налога, который целиком и полностью ложился на плечи вечных и никак не компенсировался системой, у иных проклятых появилась еще одна причина недолюбливать Совет. Максимальный показатель бонусных характеристик у них снизился с 300 до 2. Большая часть вечных, даже не приблизившихся к капу, этого ограничения даже не заметят, но хватало и тех, кто уже успел перевалить за отмеренный потолок. А ведь откажись мы от места в Совете, наш потолок оказался куда ниже, сделав нас калеками среди остальных проклятых. Расовое сообщение проклятым по кластеру Гипербарея. Спустя века единое пристанище вновь обрело жизнь, ведь снова был собран Совет 9. Лишь лучшие представители расы могут в него попасть, заслужив право обладать всей силой, что может дать единое пристанище. Ликуйте и помните, что Совет – место сильнейших проклятых, и любой из вас может стать его частью, заняв место более слабого собрата. Сообщение лишь для проклятых Гипербореи. Значит, в иных кластерах будет собственный совет. Впрочем, есть шанс, что у них окажется нечто иное. Новость о том, что место в совете не является незыблемым, меня совершенно не удивила, а скорее наоборот оправдала мои ожидания. Нас, проклятых, словно насильно пытаются стравить, подбрасывая один повод за другим. «Я, хранитель проклятых заветов, приветствую новый совет». Скрестив руки на груди, местный едва кивнул, обозначив поклон. «Для тех, кто достоин, настало время получить свои дары и приобщиться к источнику силы нашего рода». «Какого?» Нарушивший тишину парень в красном осекся под взглядом хранителя. Хоть уровень местного так и не удалось разглядеть, я и без подобных подсказок понимал, что ссориться с подобным персонажем весьма чревато. Но и альфа в чем-то можно было понять. Похоть, ластившаяся к его ногам, растворилась во тьме, чтобы появиться в центре пристанища. И хоть сейчас там была лишь Сатис, я совсем не удивился, когда не сумел дотянуться до Лиэль и По. Красный замешкался всего на пару секунд. Первым его порывом было подойти к Сатис. Он уже подался вперед, но почему-то передумал и поступил иначе. Не покидая круга, альф вытянул перед собой правую руку, указав всеми пятью растопыренными пальцами на грех. Рукав его куртки тут же взмок, пропитавшись кровью. Видимо, в ход пошли язвы. Вопреки ожиданию, пятна не стали расползаться по одежде, а принялись исходить едва уловимой алой дымкой, закручивавшейся жгутами вокруг руки проклятого. Сатис при этом неподвижно стояла на месте и не сводила с хозяина взгляда. Вызов, желание причинить боль, жажда обладать чужой плотью, презрение, восхищение. Внутри нее бурлила неразделимая смесь самых разных эмоций, в той или иной мере сводившая к похоти. Тем временем дымка слилась в крохотную алую сферу над ладонью альфа, которую он резко сжал. Кровавая взвесь исчезла, чтобы спустя миг появиться на шее Сатис тугим багровым ошейником. Проклятый не церемонился, действовал грубо, стягивая кожу, причиняя Сатис боль, и тем не менее воплощение греха испытывало извращенное удовольствие. Испустив в экстазе протяжный стон, она откинула голову и, прикрыв глаза, провела пальцами иглами от шеи вниз, оставив глубокие кровоточащие полосы на коже и глубокие борозды в броне, прикрывавшей грудь. Сатис сыграла на публику, наслаждаясь всплеском желания, правда, не таким большим, как рассчитывала. Алый особо не реагировал на забавы своего греха. Я же не выпускал из-под контроля эмоции, которые сам же ежесекундно пожирал. Девушки, коих в совете оказалось 5, на подобное представление отреагировали весьма сдержанно. Поддалось лишь 2 парней, но этого было явно мало для похоти. Грех сдвинулась с места, лишь когда хозяин поднял 2 руку и повторил ритуал. Сопротивляться силе 2 ошейников она не смогла или не захотела. Стоило Сатис пересечь границу круга, в которой стоял альф, как тот вспыхнул с новой силой. пристанище приняло первую пару. Совпадение или нет, но именно в этот момент я сумел пробиться сквозь защиту масок и разглядеть скрытую инфу. Альф, раса проклятый, уровень 71, класс маг крови, призвание экзекутор. В свое время, размышляя над перспективами собственной расы, я в первую очередь забраковал все тонкие классы, в особенности магов. Тогда попросту не видел никаких предпосылок к подобному развитию, а вот Альф сумел посмотреть на ситуацию под иным углом. И, судя по всему, не прогадал. С магами крови я никогда не сталкивался, но если те схожи со стихийными коллегами, то это отличный выбор. Отработав тактику, можно сносно набирать уровни, уничтожая врагов на расстоянии. Поначалу занятие не из легких, но по мере роста бонусных характеристик можно позволить себе некоторые вольности. Надеюсь, в ближайшее время увижусь с Полосом. Он-то наверняка сумеет рассказать хотя бы в общих чертах принцип работы магии крови. Следующей себя проявила девушка-воин. Причем воина в ней было куда больше, чем девушки. Черная маска из ткани закрывала нижнюю половину лица и спускалась ниже, сливаясь в единое целое с поддоспешником. Где начиналось одно и заканчивалось другое, я так и не разглядел. Броня походила на обычную куртку, разве что покрытую множеством стальных чешуек, носящих на первый взгляд бутафорский характер. Но мощная аура говорила о неслабом магическом заряде артефакта. Да и несуразные на вид пластины шипы на плечах вызывали неприятные ощущения опасности. Волосы девушка собрала в тугой хвост. Ни о каких челках речи даже не шло. Сплошь ярко-зеленые глаза, даже без намека на белок или зрачок, походили на два огромных драгоценных камня с отблесками внутреннего огня. Украшений у нее оказалось всего пара. Пара сережек с вкраплениями мелких изумрудов выглядела вполне естественно, в отличие от четырех скоб, спаянных с плотью и костью над бровями. Магический пирсинг не иначе. Кариша. Раса проклятый. Уровень 76. Класс вершитель. Призвание дознаватель. Ее грехом оказался гнев. Существо, словно вырезанное из бурого камня. Плоть и доспех выглядели единым целым. Даже клинок в руках казался высеченным из его собственного тела. Над его головой парило 11 камней, разделенных 10 пластинами зубцами, отчего разобщенная конструкция походила на корону. Единственной деталью, выбивавшейся из общей картины, оказалась маска из потускневшей кости с двумя черными провалами глазниц, в которых тлели два белых огонька зрачков. На этот раз не было никакого противостояния или демонстрации силы. Появившись в центре единой обители, грех развернулся на месте и безошибочно направился к Карише, заставив и ее круг засиять. Третьим обитель призвала Гулама, моего костлявого прожору. Он не стал показывать характер и, подобно гневу, без заминок занял место в круге, даровав мне талику своей силы. Ничего нового я не увидел. В первую нашу встречу чревоугодие дал мне задание на его кормежку, после чего большая часть съеденного утоляла его голод, а я взамен получал опыт. Теперь это свойство приобрело постоянный характер, преобразовавшись в новое свойство жажды – бесконечный голод. Увеличение опыта за поедание любой еды оказалось слабым утешением на фоне ощущения всепоглощающей пустоты внутри живота. Не создай я с помощью По перед советом скотобойню, боюсь, последствия оказались бы куда серьезней. Следующей оказалась девушка с распущенными черными волосами и длинной челкой. Скучающий взгляд, расслабляющий неряшливый вид, даже маска в виде сомкнутой зубастой пасти не производила угрожающего впечатления. Тиша. Раса проклятый. Уровень 69. Класс «Охотница за головами». Призвание «Судья». Грех оказался ей под стать. Лень. Десидей казался великаном на фоне всего совета. В нем было не меньше 2,5 метра роста. Да и размахом в плечах существо обладало немалым, но вместе с тем ему хватало внешнего величия. Плоть скрывала изъеденная временем броня и обрывки ткани, о прошлом предназначении которой оставалось лишь гадать. В целом оказалась единственная деталь доспеха – широкий ворот, начинающийся от плеч и закрывающий голову создания на манер неглубокого стального капюшона, совершенно не скрывавшим лицо, морду Лени. Серая и безжизненная, она не выражала совершенно никаких эмоций. Большие серые глаза не имели белков и зрачков. Казалось, что они оставались все время неподвижными, а отсутствие век и какой-либо мимики дополняло картину. Сопротивлялся ли Десидей Тише или нет, трудно сказать. С первых секунд появления Лени они просто смотрели, даже не друг на друга, а просто перед собой. Так продолжалось несколько минут. За время паузы один из проклятых даже попытался выйти из круга, видимо, рассчитывая забрать ничейный грех. Он даже занес ногу для шага, но все же вернулся на место. Сама Тиша и Лень на это никак не отреагировали. Постояв еще какое-то время, Десидей все же подошел к хозяйке. Дубль. Среди всего совета он обладал самым высоким уровнем – сотом. В глубине души я надеялся, что у него не будет греха. Слишком уж большую силу они давали. Но судьба не расщедрилась на столь дорогой подарок. Новое воплощение обладало обликом человека, не только умершим от голода, но и выброшенным под палящее солнце на многие сутки. Тварь оказалась настолько тощей, что можно было без труда разглядеть обтянутые сухой и потрескавшейся кожей кости. Пустые черные глазницы, провал вместо носа и оскал неполного ряда зубов лишь дополняли эту картину хрупкости, даже убогости плоти. Вот только это впечатление было обманчивым. Гордыня обладал столь же огромной силой, что его собратья. Сквозь тонкую кожу на груди воплощения пробивался яркий опаляющий свет могущественной искры. Вокруг головы парило 13 стальных лепестков в форме клинков с раскаленными гранями. Проскальзывало некое сходство с гневом, но если тот обладал короной, то здесь речь шла о подобии нимба. Словно в попытке угнаться за образом святого, Энкур облачился в белоснежную тунику, расшитую золотыми сияющими узорами. Аварус. Трудно обознаться, если хоть раз ранее видел долговязую фигуру зависти, чье тело буквально пожирало впаянные в него артефакты и камни. Так же подумала и подавшаяся вперед Ирия. Девушка позвала Аварус, но воплощение попросту проигнорировало хозяйку и направилась к другой проклятой. «А ведь ее можно понять! Между вами двумя я бы сделал тот же выбор!» — прыснул Альф, без стеснения пялящийся на девушку, к которой шел грех. Проклятая, оказавшаяся в центре внимания, совсем не походила на нас, своих собратьев. Причем дело было не в конкретной детали. Мы отличались во всем. Восточная красавица с пышной гривой вороных волос ниже пояса не прятала тело под плащами или броней, а напротив, выставляла его на показ. Тонкий полупрозрачный шелк вуали накрывал ноги и руки девушки, оставляя их при этом практически обнаженными. Ткань, прикрывавшая грудь, оказалась куда плотнее, но вместе с тем представляла собой лишь перекрещивающиеся полосы, скрывающие не так уж много соблазнительного тела. Вуаль на ногах не стала исключением. Широкие вырезы на бедрах, хоть и не показывали лишнее, создавали иллюзию едва ли не обнаженности девушки. Подобный вид для любой иной проклятой – непозволительная роскошь, но я так и не разглядел на теле Сураи ни одной язвы. Оставалось только гадать, как она сумела добиться подобного эффекта. Сурайя. Раса проклятый. Уровень 91. Класс убийца. Призвание – танцовщица. Опасная проклятая. Дойди противостояние Ирии и Сураи до драки. Я бы без раздумий поставил на вторую. Впрочем, обошлось без конфликта. Ведь на самом деле девушкам оказалось нечего делить. Появившимся грехом была не зависть, а ее сестра алчность, или же Аваратия. В те далекие времена, когда я только встретил По, он показал мне обрывки собственных воспоминаний. Тот самый миг, когда из него, человека, сделали сосуд для чревоугодия. Тогда, вместе с Гуламом, в пещере было еще 8 человек, в том числе и близняшки. Видимо, судьба, а может и расчетливый умысел, даровали сестрам схожие силы. Даже сейчас вслед за Аваратией шла Аварус, выбравшая заметно нервничающую Ирию. Последняя девушка в совете носила самую необычную, на мой взгляд, маску. Та закрывала лишь четверть лица, причем в том числе и правый глаз. Правда, рисунок схожий с прицелом. Три круга, один в другом, наводили на мысли, что артефакт не только мешает зрению, но и значительно его усиливает. Сама маска походила на морду филина. Даже подобие крохотного клювика на носу девушки присутствовало. На левой части, там, где должен был быть второй рисунок, оказался овальный вырез. Завершали образ маски два массивных рога. Впрочем, в девушке меня привлёк не артефакт, а внешность. Точнее, губы, от уголков которых тянулось два разреза. Если мои догадки верны, то эта проклятая без особого труда может разверзнуть настоящую пасть. Коллега, всё может быть. Найдари, раса проклятой, уровень 87, класс снайпер, призвание видящее. Её грехом оказалось уныние. Девушка, походившая на кукольную статуэтку, причём довольно странную. Белая, даже болезненно бледная кожа резко контрастировала с красным одеянием, сотканным из крови. Хотя нет, сотканным не то слово. Кровь словно сгустили до состояния глины и размазали по телу ацедии. Причём местами работа выглядела довольно грубой и топорной. Платье, если так можно назвать эту одежду, от пояса шло тугим корсетом и переходило на шею не менее тугим воротом, очерчивавшим каждый миллиметр шеи. Поднимаясь выше, оно закрывало нижнюю треть лица, лишая воплощения возможности говорить. Кроме того, алая масса, переплетаясь с волосами, порождала подобие двух серповидных рогов. Понять, настоящие ли они, я так и не смог. На фоне всего прочего, длинные перчатки выше локтя с когтями-иглами не выглядели чем-то особенным. До этого момента никто из проклятых так и не покинул свой круг, да и я не собирался делать нечто подобное, на подсознательном уровне чувствуя, что этот клочок земли – самое безопасное место в едином пристанище. Вот только когда появился последний грех, подобные мысли ушли на задний план. Лиэль. Отдав всю себя ради создания истока, она ещё в моей обители выглядела ослабшей. А на совет переместилась вовсе обессилевшей. Малышка едва держалась на ногах, но всё же смогла найти меня взглядом и сделать первый шаг. На второй у неё не хватило сил. Лицо Ультионис побледнело, словно та только что едва не надорвалась, после чего Лиэль выдавила извиняющуюся улыбку и начала заваливаться, даже не пытаясь выставить руки и хоть как-то смягчить падение. Постепенно поглощая собственные эмоции, я попросту оказался не готов к нахлынувшим чувствам и подался вперёд, ведь именно из-за моей ошибки Лиэль оказалась в таком состоянии. Перед глазами мелькнула системка, но в этот миг мне было попросту не до неё. Даже использовав мерцание, я едва успел подхватить малышку. «А не жирно ли тебе разом два греха?» Хоть до Лиэль я добрался первым, помимо меня за пределы своего круга вышел ещё один проклятый — Фаргот, единственный вечный, оставшийся без греха. «Положи на место и свали отсюда по-хорошему, и до конца совета больше не отсвечивай, умник!» Дёрнув рукой, я легко вырвался из хлипкой хватки Фаргота. Маги никогда не могли похвастаться солидным запасом силы или телосложения. Бонусные статы от стойкости в этой ситуации также не особо помогли, так что я немедля подхватил малышку на руки и пошёл обратно к своему кругу. Подобного пренебрежения парень не ожидал. Не то чтобы он оказался в замешательстве, просто сказывалось присутствие хранителя, наблюдавшего за всем процессом. «Он уже своё взял! Значит, это мой дар!» Так и не решившись на удар в спину, парень попросту нажаловался. «Так забери у него всё, что считаешь своим по праву», бесстрастно ответил хранитель, поднявшись на добрый десяток метров, уступив нам пристанище. Пока опешивший маг переваривал услышанное, я передал Лиэль обжоре, а вот сам вернуться в круг не смог. Гадать, в чём подвох, не пришлось. Я наконец-то прочитал призыв на мигающую систему, ту самую, что появилась после того, как я бросился к Ультионис. «Внимание! В случае, если вы покинете пределы круга, даруемая им защита исчезнет. Если за пределами круга силы окажется несколько проклятых, они смогут вернуться лишь с обоюдного согласия. Гибель в пределах единого пристанища приведёт к разоплощению аватары. В пределах единого пристанища не действуют эффекты от грехов». Развоплощение, уничтожение действующей аватары. Не сожри я к этому моменту собственные эмоции, подобная новость могла бы выбить из колеи. Алькор и Артём уже давно стали единым целым, так что в случае гибели аватары мне некуда будет возвращаться. Конечно, имелся крошечный шанс разойтись миром, но рассчитывать на него не приходилось. Проклятый был уверен, что в своем праве, да и видимая сила оказалась на его стороне. Фаргот, раса Проклятый, уровень 70, класс маг света, призвание иллюзионист. 10 уровней разницы. С иными противниками это не было бы проблемой, ведь благодаря стойкости и бонусным статам я, как правило, оказывался даже сильнее. Но сейчас моим противником стал Проклятый. Хуже всего, что я не знал, чего от него ждать. В Теллуре нет базовых и обязательных обилок. Самые сильные из возможных каждый получает при апгрейде класса, и выбор зависит исключительно от твоих действий. Конечно, некоторые можно купить или же заслужить, а то и вовсе самостоятельно выучить. Тем не менее, это лишь делает попытку предугадать билд врага еще сложнее. Маг света и иллюзионист. На первый взгляд, ничего опасного. Вот только недооценивать проклятых, попавших в совет, будет лишь идиот. Здесь нет случайных вечных, заглянувших на огонек из-за желания избавиться от скуки. Как минимум, стоит их считать не слабее себя. А ведь я не раз отправлял на перерождение противников, свято веривших в свои силы, используя самые разные способности. «А что, хмырь, сам напросился? Сейчас буду тебя убивать!» Поняв, что хранитель не будет вмешиваться, маг ощутимо повеселел. «Да, и чего ты вообще выперся?» Видимо, мое молчание лишь подогрело его боевой азарт. Решил, что противник напуган, вот и красуется. Но этого мало, слишком уверенно себя ведет. Наверняка уже и для остальных открылась минимальная информация о собратьях. Если я прав, значит, всему виной пресловутая разница в уровнях. Что ж, мне этот спектакль даже на руку. Обессилевшая Лиэль неосознанно начала тянуть из меня силы. А сейчас не самый лучший момент для подобного. Благо, По правильно оценил ситуацию и активно зацикливал оголодавшую Ультионис на себя. Но это требовало времени. Познание греха – месть. Активная способность – око за око. Полное дублирование атаки противника. Урон проходит по вам. Откат – 1 час. Пассивная способность – зеркало боли. Полное отражение в противника – 15% входящего урона. Автоматическая способность – метка. Любой, кто вас убивает, получает метку, показывающую его точное местоположение. Как и в случае с По, дары Лиэль оказались вполне ожидаемыми. Я не только видел их, но даже успел опробовать в бою не так давно. Обе способности, конечно, претерпели некоторые изменения по сравнению с малым слиянием. Ожидаемо в лучшую сторону. Око за око теперь откатывалось всего час, что ощутимо повышало его боевой потенциал. У зеркала боли цифры остались прежними, а вот формулировка изменилась. Раньше оно возвращало 15% прошедшего урона. Теперь же полностью его отражало, не давая навредить хозяину. Идеальная способность для танка. Одновременно с появлением системки, Лиэль окончательно переключилась на По. А значит, я был готов к бою. Иллюзионист до сих пор не закончил свой пустой трёп. Видимо, решил самоутвердиться и заявить о себе совету за счет более слабого противника. «Я бросаю тебе...» В моих словах не было и намека на благородство или отстаивание собственной чести. Способности дуэлянта в схватке один на один точно лишними не будут, чем я и собирался воспользоваться. «Это я бросаю тебе вызов!» Пытался ли Фаргот меня позлить или же сам взбесился, когда инициатива вроде как должна была перейти ко мне, в итоге он переиграл самого себя. «В таком случае выбор оружия остается за мной». Прежде чем маг осознал, что происходит, я уже принял брошенный мне вызов и по возможности скорректировал условия в свою пользу. А я предпочитаю сражаться голыми руками. К сожалению, выбрать в качестве основного оружия те же щиты не вышло. Разница между нашими уровнями не была настолько огромной, чтобы мне дали столь сильный козырь, так что сходу загнать противника в угол не вышло. Впрочем, желание сыграть на публику и длинный язык иллюзиониста оказали мне неоценимую услугу. «Можешь использовать щит, иначе будет слишком легко!» Приметив за моей спиной оскал, маг сделал определенные выводы и записал в танки, так что не боялся давать подобную фору. «Так сказать, растянем удовольствие!» «Как скажешь». Я стесняться не стал. И сходу, приняв дополнительные условия, вооружился всеми тремя щитами. Подобного преображения противник не ждал. Не то чтобы сами щиты его сильно пугали. Все же это не нападающая экипировка. Тем не менее, он уже не видел во мне ходячий труп. Для пущей убедительности не поленился поставить на кон собственную славу, точнее ее малую часть. Фаргот на этом поприще особо не блистал, и в загашнике имел чуть больше 1000. «Правильно! Разоблаченному идиоту слава не понадобится!» — оскалился он в ответ, без раздумий приняв условия. «Я с удовольствием размажу тебя собственными руками!» Играл парень добротно. С виду и не скажешь, что он уже сожалеет о собственных словах. Даже крупная ставка вроде как его только порадовала. Но я все же заметил, как маг бросил взгляд на жезл, висящий на поясе, при виде моей усилившейся защиты. Даже не видя яркую ауру артефакта, несложно догадаться, что тот не был простой безделушкой. Останавливаться на достигнутом не собирался. Будучи дуэлянтом, я имел еще один весомый козырь – выбор арены. После удачного выступления в Колизее, мои возможности в создании площадок для боя ощутимо расширились. И теперь было из чего выбрать. Вот только я не знал о слабостях врага. Конечно, можно было попытаться подобрать арену вслепую, но слишком уж необычным для проклятого был маг света, а значит, шанс промахнуться с догадкой куда выше обычного. Конечно, имелись и универсальные площадки для боя, буквально высасывающие ману из всех в радиусе, но и этот вариант я сразу отмёл. Осилить дуэльную площадку с полным отрицанием магии у меня не хватало сил, а используя эффекты послабее, выжигающее фиксированное количество маны, в первую очередь себя же и подставлю. Логичным было пойти от противного, и зная о собственных сильных сторонах, а именно сопротивлению ядам и проклятиям, создать соответствующий тип арены, благо таких хватало. Зловонные топи, чумное кладбище, заброшенные капища. Вот только у Фаргота наверняка схожий набор. Все же в основу моих немалых резистов легли расовые плюшки. Кроме того, не стоит забывать, что у мага света наверняка есть спелы на тему очищения. Без кольчуги резисты к огню ощутимо просели, но все еще оставались на уровне. Лавовая река в подобных условиях казалась отличным выбором, но в конце все же передумал и выбрал иной вариант. Края арены, растянувшись практически на всю длину единого пристанища, вспыхнули, и спустя миг накрыли меня и Фаргота непроницаемым куполом мутно-серого цвета. Завеса — тип арены, надежно скрывавший сражающихся от посторонних глаз. На первый взгляд, подобный выбор казался странным. Тем не менее, именно в нем я был уверен. Пусть за плечами победа над двумя проклятыми вошедшими в совет Ирией и Дублем, особых иллюзий на этот счет не питал. Они были сильнее. Да, несмотря на превосходящие силы врага, я довольно неплохо сражался, но побеждал в большинстве своем за счет уловок, удачи и нестандартного стиля боя. И ведь дело не в мастерском их исполнении. Просто для врага они оказались полной неожиданностью. Вот только во второй раз подобный трюк уже не пройдет. Так что вполне логично скрыть от остальных в совете свои способности. Развоплощение аватара Фаргота также поспособствует моей затее. «Не хочешь, чтобы видели, как я тебя уделаю?» Маг демонстративно выдохнул в руку крошечный шарик света и подбросил его под потолок купола, где тот засиял в полную силу и осветил все пространство арены, а заодно лишив меня преимущества от способности видеть в темноте. «Правильно мыслишь», — одобрительно кивнул иллюзионист. «Но не думай, что сумеешь по-тихому вымолить прощение. Сейчас твоя карьера проклятого оборвется. «Теперь тебя никто не слышит и не видит, так что не стоит играть на публику. Сейчас твой последний шанс одуматься». Это было последним предупреждением. «Да пошел ты в...» Тянуть дальше не имело смысла. наплевав на болтовню Фаргота без предупреждения и прочих рыцарских замашек, активировал напор и сорвался с места. Но не преодолев и половины расстояния до цели, со всего маха врезался в невидимую до этого момента преграду. Не могу сказать, что удар выбил из меня дух или ошеломил, но появившаяся из ниоткуда преграда сбила с толку. Трехметровая стена, сотканная из ослепительного света, казалась довольно хрупкой, но тем не менее прервала обилку. Кроме того, ее усеивало множество шипов-ножниц. Попади на них не щит, а мое тело, или, не дай бог, шея, последствия были бы страшными. Впрочем, оскал без проблем промял световые лезвия. Те буквально растворились от соприкосновения с артефактом, после чего вся стена потускнела и развеялась. Тем временем Фаргот не стоял на месте, да и провал с ловушкой его совершенно не зацепил. На моментальную победу парень и не рассчитывал. Выставив перед собой ладони, маг выпустил световые лучи, слившиеся в единую пику, вонзившуюся в оскал. Всего один удар, а у щита снесло два десятка прочности одним критом. Я уже успел позабыть про чувствительность своего творения к свету. Впрочем, подобная слабость имелась и у моего тела. Отправив оскал за спину, там он и бонусы будет давать, и под удар не попадет, призвал и сходу метнул крыло по той же траектории, что пролетел луч. Расчет был прост. Использовать проверенное боем пространство. Вот только фокус не удался. Снаряд хоть и разнес очередную стену, но срикошетил в сторону. Успел поставить преграду за секунду до броска, или же вся арена давно усеяна препятствиями, а атаки Фаргота спокойно сквозь них проходят? Хороший вопрос. Ответ на который придется выяснять, рискуя собственной шкурой и тратя ману на призывы падающих щитов. Попытка уйти в тень ничего не дала. Только сейчас я осознал, что сияние созданного иллюзионистом светила словно обволакивает пространство вокруг. Мерцание также подвело, я лишь налетел на очередную стену. А иллюзионист тем временем не стеснялся пускать в ход особо интересные заготовки. Непроницаемый купол арены развязал руки не только мне, но и противнику, ведь в случае победы враг не расскажет о твоих секретах. Подняв руки над головой, проклятый заставил воздух между ними вспыхнуть, подобно крохотному солнцу. Яркий свет резанул по глазам, но вторая пара век спасла от ослепления. Ожидая атаки врага, я сделал вид, будто его уловка сработала, и ждал момента перехватить инициативу. Вот только Фаргот не оправдал ожиданий. Вырвавшись из крохотного солнца, луч света ударил много левее меня, но, не долетев до купола арены, словно натолкнулся на зеркало. Преломившись, он прочертил новую яркую линию и вновь ударился. Всего за секунду световой круг замкнулся, после чего в местах, где луч отражался, вспыхнуло еще шесть подобий солнца, под которыми уже прорезались очертания клонов Фаргота. Не дожидаясь, к чему это может привести, метнул крыло, подкрепив атаку парой выпущенных из рук костяных шипов. Щит, как и ожидалось, налетел на проявившийся барьер. Та же участь постигла и первый шип. А вот второй без проблем вонзился в противника и прошел его насквозь, развеяв иллюзию. Несмотря на то, что Фаргот все время был в поле моего зрения, умудрился поменяться местами с одним из своих клонов. Перехватив инициативу, маг сам атаковал. С дюжины вскинутых рук сорвались новые лучи. Действуя по наитию, крутанулся на месте и подставил под удар призванное крыло. Оскал остался на спине. Четыре луча ушли в блок. Оставшиеся восемь вонзились в тело. Каждая атака была настоящей. Тем не менее, повреждения оказались минимальными. Часть урона поглотили жуки-защитники. Так что лишь одна атака смогла пройти. Остальные оказались меньше 2% от моих хитов и были проигнорированы экзоскелетом. Вот только расслабляться не приходилось. В моем распоряжении было не так уж и много защитников. С момента появления третьего глаза прошло немного времени, но отчасти освоиться с круговым обзором я все же успел. В каждом из клонов теплилась частичка души мага, но различия между ними все же имелись. Выбрав самую яркую, я по очереди метнул оба щита. Первый снес стену, второй – очередного клона. Действуя от противного, бросил взрывающиеся склянки в слабейшего, но и тот оказался обманкой. В ответ прилетела новая порция световых лучей. Даже без защиты жуков прошла едва ли половина атак. Не страшно, если не обращать внимания на скорость восстановления. На место выбитых из строя стали новые. Бой шел по плану иллюзиониста. Необходимо срочно менять тактику, иначе меня просто забьют слабыми, но множественными атаками. Мысленный приказ вторым мозгам, и вокруг меня визуализировались четыре круга, показывавшие зону поражения от дрожи земли. Опнувшись, фарш заметно преобразился, в том числе и ощутимо прибавил в радиусе. Даже на периферии пройдет двойной урон, а для иллюзий нужно куда меньше. «Дрожь земли!» Приобретя новую способность, все, что я успел сделать, установить слово «ключ», и даже не знал, чего ожидать. По моим ощущениям, ничего не изменилось. Занесенная для удара нога, пусть и не мгновенно, но с вполне привычной скоростью и силой, устремилась к земле, и едва ли не мягко на нее опустилась. Время замедлило свой ход. В следующий миг каменная твердь с хрустом просела под моей ногой, и по ней поползли трещины. 3, 6, 12. Вырвавшаяся на свободу сила выворачивала скальную породу острыми зубцами вверх, пронзив ноги всех противников в зоне. Лишившись маскировки, Фаргот не стал дергаться или метаться, и в этом совсем не заслуга оглушения. Оно не прошло. Вообще. Судя по всему, причиной тому был покрывшийся трещинами череп-артефакт на поясе мага. Вскинув правую руку, маг направил в мою сторону указательный палец. Секунды позже кольцо на нем вспыхнуло и обратилось алым лучом, легко пробившим не только щит, но и мое плечо. Только благодаря заминке перед активацией я успел отклониться и не обзавелся дырой в голове. Толчка я не почувствовал. Совсем. Вражеская атака не встретила никакого сопротивления, оставив после себя оплавленную дыру в оскале. Множественный крит, слабость щита против света — сошлось слишком много факторов. Тем не менее, это не делало рану менее опасной и болезненной. Плечо словно облили кипятком. Даже знать не хочу, что я должен был испытать при полном болевом фильтре. Успокаивало лишь то, что от кольца не осталось и следа, хотя на пальцах мага хватало бижутерии. Бросок правый вышел неплохим, а вот левая подвела и запустила снаряд ощутимо слабее. Правда, результат оказался абсолютно одинаковым. Две световые стены остановили атаку едва ли не на излете. Распластавшись на земле, я, подобно скорпиону, поднял хвост, готовясь к выстрелу. Несмотря на тренировку в особняке, до снайперской стрельбы иглой на ходу мне было далеко. Так что в следующую секунду я сам стал отличной мишенью. Вот только Фаргот сам себя перехитрил и нанес удар передо мной. Видимо, принял мою позу как ключ-активатор обилки на сближение. Осознав свою ошибку, маг вскинул руки для новой атаки, но вонзившаяся в его живот игла сбила каст, а выпущенная следом боль и вовсе заставила того рухнуть на колени и согнуться протяжно воя. Вскочив на ноги, сходу призвал щиты, тратя последнюю ману, и метнул их в практически неподвижную мишень. Крыло, брошенное покалеченной рукой, лишь оставило глубокую борозду на ноге. В то время как оскал перебил магу выставленную руку, сработал шанс на увечье. Перевес в уровне и бонусы проклятого сделали мага намного живучей своих коллег, но теперь исход боя был очевиден. Потерял ли Фаргот способность ставить световые стены, или же упустил момент, но на этот раз я без проблем добрался до него напором. От удара маг даже завалился на землю, став отличной мишенью для откатившейся дрожи земли. Грудная клетка проклятого буквально вмялась под ударом, выдавшим трехкратный крит. Дуэль окончена. Победитель — Алькор. Слава — плюс 1245. Текущая слава — 8000. Стезя великих дел — 19. Увеличен шанс получить с любого монстра. Минимальное качество выпадаемого предмета – необычный. Редкий предмет – плюс 19%. Уникальный предмет – плюс 1,9%. Эпический предмет – 0,19%. Легендарный предмет – 0,19%. Опыт – плюс 38%. Качество добываемых трофеев – не ниже редкого. Топ 100 кластера. Текущая позиция – 69. Бонусы. Золото – плюс 32%. Опыт плюс 16%. Рассеивающийся купол арены заставил переключиться с Фаргота на прочих проклятых. Один удар в спину посреди единого пристанища может обойтись мне слишком дорого. Хотя с запасом ликов все не так страшно. Меня словно током ударило. Наплевав на оставшихся в своих кругах прочих проклятых, усилил лапу контролем и, опустившись на колено, полоснул когтями по лицу Фаргота, но вспорол лишь развеявшуюся иллюзию. Настоящий противник стоял на противоположном краю обители. После нашей схватки маг ощутимо потерял в весе. 30 кг точно сбросил, причем в виде мяса, пока обращался в лича. Я совсем забыл, что лики – достояние всех проклятых, а не только мое. «Теперь мы сыграем по моим правилам!» Перед нежитью в воздухе завис массивный свиток. Раскрывшись всего до половины, он уже доставал до земли. Несмотря на болтовню Фаргота, он не дал мне шанса на атаку. Алые письмена на свитке вспыхнули, и в ту же секунду в мои ноги вцепились вырвавшиеся из земли костяные руки. Попытка вырваться ничего не дала. Меня намертво приковало к одной точке. Мерцание оказалось заблокировано. «Готовься сдохнуть, тварь!» Оказавшийся в его руках жезл, тот самый, на который маг поглядывал перед дуэлью, быстро преобразился в полновесный посох с алым камнем на вершине. Оскалившись, Фаргот направил растопыренную пятерню на рубин, но при этом на его пальцах вспыхнули три кольца, точные копии того, что помогло проклятому не только пробить оскал, но и после прожечь дыру в моем плече. Взбесившийся маг, наплевав на конспирацию, собирался прикончить меня финальным ударом. Пусть с Фарготом я сражался впервые, сейчас в его поведении было много общих черт с Чешей, когда та собиралась использовать свою особую способность. Увернуться. Я должен был увернуться во что бы то ни стало. Секунды текли одна за другой. И это скорее пугало, чем дарило надежду. Зависший в воздухе свиток продолжал разворачиваться, открывая все новые письмена, а вместе с тем множе число призванных костяных рук. Даже с помощью контроля я смог вырвать из плена лишь лапу. Этого слишком мало для все набиравшей мощь атаки. Призвать щит? Бесполезно. Даже оскал, мое лучшее творение, не справилось с куда более слабой формой этой атаки. Что уж говорить о крыле. Надеяться на мизерный шанс полной блокировки урона? Нет. Даже любимчику Фортуны не может вести вечно. Попытаться извернуться и подставить под удар маску Двуликова? Сработало бы, не атакуй меня магией. Сейчас бы око за око оказалось весьма кстати. Запрет на дары от грехов никуда не делся, но эта мысль заставила вспомнить о схожем умении. Не переставая вырываться из костяных пут, противник не должен был заподозрить неладное, активировал безумие плоти. Секунда, вторая. Время моей способности не было вечным и длилось всего 32 секунды. В иной ситуации этого с лихвой хватило бы для 10 атак. Но Фаргот все медлил и не спешил пускать в ход набиравшие силу заклинания. Вырвавшийся из камня луч прожег крыло и не пробил в моей голове дыру только благодаря моему ускоренному восприятию от подчинения времени и усиленному контролем телу. Приподнявшись в последний момент, я подставил под удар грудь и живот. Поток алого света оставил внушительных размеров дыру. Попади атака в голову, и от нее просто не осталось бы и следа. Нутро лизнуло огнем боли, но, зная, чего ждать, я сразу же погрузился в транс и сумел сдержать крик. В отличие от Фаргота, безумие плоти не успело потерять силу. Вывернутые наружу и опаленные ребра выглядели очень больно, но, тем не менее, насладиться предсмертными воплями лича не получилось. Едва начав орать, он неожиданно быстро умолк и рухнул на землю. Финальная атака мага была действительно ужасающей. Несмотря на частичный блок, поддержку оставшихся защитников, поднятые против света резисты и солидный запас хитов, у меня осталось около 2% жизни. Что уж говорить о Фарготе, который переродился в винтового лича. Проклятый умер снова. Но теперь я не спешил расслабляться и был готов продолжать бой. Спешно восстанавливаюсь благодаря медитации и не отвожу взгляд сквозь пелену от врага. Сколько у него может быть ликов? Ответ на этот вопрос мог значительно упростить мне жизнь. Его запас навряд ли будет больше моего. Тем не менее, лучше не рисковать и продолжать давить. В том, что Фаргот возродится, я был практически уверен. Ведь никаких системок о выигранной схватке не последовало. да и хранитель все так же остался парить над обителью. Труп задрожал и покрылся трещинами, из которых засочилась дергающаяся марева. Оно словно пыталось обратно впитаться в костяк, но невидимая сила буквально вырвала из Фаргота лик, который впитало единое пристанище. Вслед за первым последовал второй, третий. Каждый раз проклятый вздрагивал, с ужасом на мгновение приходил в себя и тут же замирал. 11 пробуждений, 11 отнятых ликов. Иллюзионист хорошо подготовился к совету, куда лучше меня. В миг, когда пристанище добралось до самого сокровенного, Фаргот под собственный стон выгнулся в дугу и затрещал сжатыми до предела зубами. Скулёж быстро перерос в протяжный и надрывный вой, а единая обитель продолжала пиршество, не спеша истлевая остатки плоти. Больно. Фарготу было очень больно. Его ауру переполняли страх, непонимание и мольба. Попытка встать провалилась. Все, на что у него хватило сил, перевернуться на живот и вытянуть руку в сторону дрожащей Ирии. Отчаянный жест, не более того. Тем не менее, проклятую пробрало. Агония оборвалась в один момент. Иллюзиониста словно накрыл невидимый пресс, развалив цельное тело нежити и буквально вырвав из него искру. Огромный пылающий шар света на короткий миг замер над обителью, но в следующую секунду его разорвало на три куска разных размеров. Средний сразу в себя втянул узор пристанища. Крупный же, обратившись пятью сияющими жгутами, пронзил мое тело и слился с душой. Боясь разделить участь Фаргота, я попытался оборвать связь, но та оказалась слишком прочна даже для вспыхнувшей лапы. Впрочем, обитель оказалась довольно щедра к своим детям, по крайней мере, к выжившим. «Совет имеет многое, но и платить ему приходится многим. Однажды ступив в круг единого пристанища, проклятый не сможет покинуть его никогда. Даже после окончательной смерти частичка его искры навеки останется в том месте, став частью наследия всей расы. Как убийца Фаргота, вы получаете большую часть его былой силы, остальное делится между советом. 100 очков характеристик автоматически распределены. Сила плюс 20, телосложение плюс 20, ловкость плюс 20, дух плюс 20, интеллект плюс 20. Получен фрагмент сета «Окова проклятого». Статус 2 из 9. Лики плюс 3. Одиночке добавлено новое свойство «Чужой среди своих». Чем больше вокруг вас врагов, тем сильнее вы становитесь. Попав в список личных врагов любого вечного, плюс 100% к урону по вечному, внесшему вас в список, плюс 15% к урону. Попав в список личных врагов любого клана от топ-100 кластера, плюс 250% к урону по участникам клана врага, плюс 30% к урону. Вы являетесь личным врагом. Вечные. Тип-топ, гун-гун, рыбий глаз, ящур, немного чешуи, харавас, дубль, шпак, смеш. Текущий бонус плюс 135%. Кланы. Стальные. Текущий бонус плюс 30%. Итоговый бонус плюс 165% к урону. Одиночка достиг 15 ранга. Телосложение плюс 3. Сила плюс 2. Отражение – анахарет. Отражению пелена добавлено новое свойство душегуб. Убивая вечных, вы способны поглощать часть их жизненной силы, накопленного опыта. Обычное убийство – 1,6% опыта, потребовавшегося для достижения последнего уровня развоплощения 16% всего имеющегося опыта. Свойство работает только при убийстве и развоплощении равных вам или более сильных вечных. Отражение пелена достигло 16 ранга. Добавлено 5 очков характеристик. Вы достигли 61 уровня. Вы достигли 62 уровня. Вы достигли 63 уровня. Вы достигли 64 уровня. Вы достигли 65 уровня. Репутация с пустотой плюс 1. Сущность пустоты плюс 1%.